Глава 62. Ахметова. Саундтрек к главе «Весна 305. Кайфую». В салоне несколько мастеров порхают вокруг, завершая образ жемчужной диадемой и сияющим блеском на лицо. Смотрю в зеркало на себя. Не захотелось мне классического платья. Мне понравилось восхищение Бесса традиционным. Да и братья его приедут. Бесса будет более приятно видеть меня в этом образе. Поэтому я оставила фасон, сменив только цвет и украшения. Забрать меня должна Ярославна. И в ЗАГС мы едем из Спарты. Там шведский стол для детей и персонала. Машина украшена цветами, нарядная Яся такая хорошенькая, что запросто затмит любую невесту. Выпорхнув мне навстречу, восторженно поправляет платье. «Очень крутое! Стильное и роскошное!» Ведет пальчиками по серебристым вензелям. «Терпеть не могу классических чайных баб», – ворчит она, закатывая глаза. Хмурясь, осматривает узкую юбку. «Одно не пойму, как жених подвязку снимать будет?» «Какая подвязка, Яся?» – смеюсь я истерично. «У Бесса братья из Дагестана». «Нельзя, да?» «Нет». «Тогда букет бросать будем». «Что его бросать? Ты у нас только одна не окольцована пока. Я тебе его торжественно вручу», – смеюсь я. «А на столе плясать тоже нельзя?» «Яся!» – хохочу я. «Ну, может, хоть подерутся?» – пожимает она плечами. «Тьфу-тьфу!» Едем в Спарту. Во дворе толпа учеников, плотным полотном. Сколько же их много у нас. Первый раз вижу одновременно полным составом. Нас встречает Алена в шубке и в струящемся в пол платье. Ох, парни, наверное, уже глаза стерли на этих девочек. На выезде в ряд стоят наши машины. С теми гостями, что захотели покататься в кортеже перед ЗАГСом. Я вижу там Арсена с женой. Еще несколько незнакомых пар. Бесса, такой красивый и румяный на крыльце в окружении своих старших. Все в костюмах. Ванечка с гитарой. «Аиша! Аиша!» – идет азартный шепот по толпе. «Мама приехала!» – шкодно выкрикивает из толпы Ибрагим. Толпа празднично гудит. Мы делаем с Бесса шаг друг к другу, врезаясь в нее. «Я так кайфую от любви!» – проходится по струнам Ванечка. «Лови, лови!» «Я так кайфую от тебя, море внутри. Ты так красива и нежна, а я с тобой совсем другой». Подпевая, устраивают тусу на крыльце старшие. Девчонки, которые попадаются на пути, с любопытством прикасаются пальчиками к вышивке на платье. Некоторые просто обнимают в эмоциях. И движемся мы медленно. Встречаясь, смотрим в глаза друг к другу. Дети расступаются, мы оказываемся в кольце. В эмоциях ложусь ему щекой на плечо. Господи, я сейчас расплачусь. Они так радуются за нас, что меня сносят эмоциями. «И так глаза мои горят, они о многом говорят. Не верю я, что ты моя». «Моя», — шепчет мне в губы Бесса. Подхватывая за талию, Бесса увлекает меня в танец. Вокруг вспышки и экраны телефонов, все снимают. Мы улыбаемся друг другу. Не улыбаться невозможно. Настроение вокруг кружит и пьянит. «Горько!» — хихикая кричит толпа. Мы скромно касаемся губами. «Бес филонит!» — недовольно. «Горько!» Смеясь, обнимая его за шею и чуть откровеннее и дольше встречаемся губами. Немного обнимашек перед отъездом. Бесса пожимает детворе руки. «Много-много рук!» «Завтра тренировок не будет!» – повышает голос. «Ура! Гуляем!» «Так, все за вкусняшками!» – идущие следом старшие отправляют толпу в большой спортзал. «Где Женя?» – оглядываюсь я. «Он с нами едет!» – машет мне Алена из машины. «Нет-нет, пусть с нами!» – маню его в нашу машину. Мы уезжаем кататься. На смотровой площадке открываем шампанское. «Вторую корзину с бокалами забыли», – переговариваются парни, раздавая бокалы женщинам. «Ой, ладно», – срывает пробку с одной из бутылок шампанского Иван, пуская ее по рукам парней и открывает следующую. «Бес», – поднимает бутылку выше Тарханов, – «будьте счастливы». Мы с девушками чокаемся с ними. Бес ознакомит меня с друзьями, потом подводит к братьям. Фарида обнимает меня. «Бесса очень хороший», – смотрит мне в глаза. «Балуй его. Ласкай почаще. Он как спартанец с детства. Обязательно, киваю я. Долму любит, заговорщицки шепчет Надя, жена Тимура. Рецепт пришлю. Спасибо, улыбаюсь, буду ждать. Надо учиться готовить долму, если любит. Радовать хочется во всем, хоть он и совершенно нетребовательный, поэтому хочется еще больше. А лучше в гости. Я тебя научу. Мальчишку на лето у нас оставите, откормлю его хоть немного. Женька худющий, как кузнечик, крутится то возле беса, то возле меня, то возле Ивана, чувствует уже семью. Это от нас тебе, от невесток, символически. Надевает на шею золотую цепочку с круглым крупным медальоном, похожим на монету. Переворачиваю, разглядывая. У них на груди поверх закрытых горловин такие же. Ахметова. Красивая витиеватая надпись. Ахметова. Бросая взгляд на улыбчивого беса. Это гордо, да, быть Ахметовой. Большое спасибо. Склоняю голову. Много детей желать не будем, у вас и так их много. Но будет больше, будем радоваться за вас. Оберег надевает на руку Диана, жена Саркиза. Для ребенка тихо и лаконично бросает Лайла, жена Тамира. «Ну что, Бесса, заедем к отцу перед регистрацией», – предлагает Арсен. Рустам уже телефон оборвал. С осуждением шепчутся Ахметовы между собой. «Разве можно так?» Бесса кивает Арсену. Рядом с пансионатом огороженный парк. «Пацаны!» – кивает на нас старшим Бесса, намекая, чтобы присмотрели. «Обижаете, Бесса Давидович, никто не подойдет», – распрямляют плечи парни. Братья уходят за ворота пансионата.